Пророческое слово из Днепропетровска. Народ, проверь состояние свое. Вот я стою и стучу. Ставлю охрану. Если внемлешь голосу моему, то продлю время милости. Ибо бедствия, бедствия, бедствия грядут одно за другим. О, если бы ты знал, что я уже отвел, ибо народ не был готов, то я повел по тем местам, где нет народа моего. Ибо вот снова грядут бедствия, придут и не умедлят на место сие. И с чем предстанешь тогда, ибо для некоторых будет неожиданный переход? Ходатайствует Дух Святой. Представьте сердца, представьте уста, и я наполню их. Если будете наполнены благодатью Духа Святого, то и во время бедствий будет охрана моя. Так говорит Дух Святой, народ, запомни день сей, и напиши слова сей на скрижалях сердца своего, ибо они имеют великую важность. Вот раньше я не говорил об этом и не возвещал в народе моего, ибо народ не принял бы так, как должно было принять. И вот я сказал о бедствиях, то и на виду многие бедствия и разнообразные. По мере умножения бедствий умножится и нужда в народе моем, и не помогут запасы, и не помогут сбережения, ибо вот будет хлебная мера стоить большую сумму, и будут большие очереди, и народ будет ужасаться. Это я говорю, чтобы народ мой не суетился и не делал запасов, но возложил полную надежду на меня. И вот буду просеивать народ, и некоторая часть уйдет в вечность, некоторая часть уйдет в мир, ибо многие только по наружности и форме служат мне, и присоединились притворно. И все это отлетит, легкое и пустое. Еще часть народа моего выведу и поведу в места пустынные. Многие из народа скажут, куда же мы пойдем? Я сам буду впереди и поведу народ мой на восток, и земля пустынная произведет злаки, и будет плодородно ради детей моих. Изменю климат и произведу перемену. Но многие не уразумеют, а только мудрые уразумеют. А та душа, которая имеет привязанность к земному, останется и погибнет. И многие отдадут последние одежды, чтобы пропитать душу и тело. Народ, обратись ко мне, ибо если не будешь бодрствовать, не услышишь голос зовущего тебя, выведу вас, как народ израильский. Те, которые будут искать волю мою, пойдут не с пустыми руками. Итак, народ, возвести близким и родственникам, что будет. А те, которые не будут запечатлены благодатью Духа Святого, пострадают. А те, которые будут пребывать в благодати Духа Святого, те войдут в крепкую башню, и я сокрою их. Еще есть время. Я некоторых еще приведу, и потом снова трудности, ущемления, теснота. Многие из тех, которых приведу, когда увидят скорби, отойдут. Народ, проверь состояние сердца, запечатли слова сии, народ. Я стою и смотрю, как вы будете себя вести. Сейчас вы еще имеете воду и хлеб, и когда придут скорби, некоторые пойдут на страдания с радостью. Враг наступает. На пятый. Держитесь связь с небом. Аминь. Это было сказано в 2000 году.